Глава 9. Свирит не пошел с Буханкиным и Незабудкой к модистке. Иракель Самуиловна больше не просила его ее охранять. Пусть этот рыжий деревенский революционер посидит в машине, а вот обходительный Арнольд с ней пойдет. Примерка платьев у модистки, которую, кстати, звали Олимпия, больше походила на светский прием, где они пили роскошный картофельный самогон, крепкий, как филейная часть самой Ракель Самуиловны, и закусывали его умопомрачительным копченым салом, которое прислала тетка модистки из Полтавы, да с черным хлебом и едким зеленым луком. Арнольд терпеливо ждал, а женщины обсуждали новости и мерили платья, одно из которых Ракель Самуиловна надела сразу, так как ее платье было в пятнах от кофе. Они не торопились. Особенно не торопилась Ракель Самуиловна, про себя надеясь с улыбкой, что этот дурень в авто на улице сидит там и психует. Только через час они с Арнольдом вышли из дома с коробками и сели в машину, где сидел товарищ Тыжных. И он был чернее тучи. «А теперь можно и домой. Поехали», — повелела госпожа Незабудка таким тоном, что Свирида передернула, но он смолчал. Завел мотор, и авто покатилось по солнечным улицам Москвы. Так они и ехали по утренней Москве. Машина с товарищем Незабудкой и ее охрана из юных кроковцев. И в то же время, и в ту же точку на карте ехала машина с товарищами из Мура. И ехали они все, чтобы встретиться там. Товарищ Тыжных привез Ракель Самуиловну на 5 минут раньше, чем приехал товарищ Жирный со своими людьми. «Вы недолго там», — бурчал Свирит. «Нужно еще место тихое найти». «Мы быстро», — обещал Буханкин. «Соберем вещи и сразу уйдем». А товарищ Незабудка только улыбнулась в ответ. Она собиралась помыться и помыть голову. Ей это было необходимо. Она не спала всю ночь. Ей нужно было накраситься, собрать вещи. Так что обещание товарища Буханкина она восприняла с улыбкой типа «ну-ну». Они ушли. А Свирит снял фуражку и повалился на диван, прячась от летнего солнца. Собрался ждать. Молодой его организм требовал сна, даже несмотря на хорошую порцию кофе. Но опытный боец знал, что на посту спать нельзя. И мужественно боролся со сном, вспоминая полковую песню. Боролся, боролся, пока не увидел, как в 10 шагах перед ним остановилось авто у подъезда. И оттуда стали выходить люди. Одного короткого взгляда Свириду было достаточно, чтобы он понял, это совсем не выездная бригада бухгалтеров и учетчиков. И на мастеровых маляров-штукатуров они были вообще не похожи. Веяло от них большими неприятностями. 4 вышли из автомобиля. Один из них, самый мелкий, задрал голову, огляделся и уверенно указал на тот подъезд, в который вошла Ракель Самуиловна с Буханкиным. «Совпадение?» — сам у себя спросил молодой оперуполномоченный контрразведывательного отдела и сам себе ответил. «Не думаю». Он достал из внутреннего кармана кожанки наган, машинально крутанул барабан, проверил патроны и спрятал его в левый карман галифе. Вышел из машины и пошел за неприятными на вид товарищами. Шофер Ефрем, который остался в автомобиле у подъезда, видел, как товарищ Тыжных вошел в подъезд. Но значения этому не придал. Ну, зашел какой-то пролетарий в подъезд. Мало ли их ходит по подъездам в Москве. А Чапа и его соратники уже стояли у квартиры, где была зарегистрирована товарищ Незабудка. Чапа медленно читал список из 8 жильцов, утвержденный домкомом. «Ага, вот она, незабудка. Лярва это тут проживает, комната 6 ее». Он достал нечто напоминающее отвертку с тонким и плоским жалом и без усилия, одним движением отпер замок. Товарищи муровцы зашли в квартиру один за другим. В квартире царил густой дух квашеной, недоквашеной капусты, которую переворачивала на кухне гражданка Коновалова, 1868 года рождения. Чапа сразу пошел на запах, а жирный фельдшер и мадьяр пошли по длинному коридору коммунальной квартиры, разыскивая комнату 6. А по лестнице подъезда бежал вверх товарищ Тыжных, судорожно пытаясь вспомнить, в какой квартире жила товарищ Незабудка. И вспомнить не мог. Он останавливался на каждом этаже и у каждой квартиры, читал списки жильцов. Читал он не быстро и бежал на следующий этаж. А Чапа тем временем зашел на кухню и, напугав гражданку Коновалову до полусмерти, из-за ее спины запустил руку в чан с капустой, попробовал капусту и, чуть пожевав, сплюнув ее на пол, сказал: «Не сквасилось еще». «Ишь ты, черт плюгавый! Напугал, зараза такая! Ты кто?» Приходила в себя гражданка Коновалова, хватаясь рукой за сердце. «Ты кто такой? Ты, видать, к Юрке пришел? Так он на работе. Вечером придет. Все на работе». «К Юрке», — кивал Чапа. «Ты, бабка, скажи, гражданка Незабудка где? Дома она?» «Ах, так ты к шалаве этой», — догадалась гражданка Коновалова. «Не знаю я, дома они или нет. А чего ты к ней?» «Я по делу. Из наркомфина хочу узнать, откуда у нее столько денег», — говорил Чапа. «Да какой ты наркомфин?» — не верила старая женщина. «Ты себя видел? Урка ты! Ты либо грабить ее пришел, либо шалавиться с ней». «Но-но, гражданка, не надо так. Читай». Он сунул под нос гражданке Коноваловой листок удостоверения. «Я сотрудник органов. Ты скажи, бабка, черный ход у вас тут есть?» «Да есть», — чуть растерянно отвечала женщина. Читать она особо не любила, но развернутому листу с красивой печатью поверила. «Есть черный ход, есть. Прямо по коридору. И выйдешь на черную лестницу». «А телефон есть?» «Телефона нету». «Чапа!» — загремел из коридора жирный. «Иди сюда, мы нашли комнату». «Эдо!» — откликнулся сотрудник МУРа. «А вы, гражданочка, соблюдайте спокойствие. Ясно?» Гражданка Коновалова понимающе кивнула. А товарищ Тыжных уже добежал до последнего этажа, так и не найдя квартиры товарища Незабудки. Он тер вспотевший лоб под фуражкой и произнес слова, которые настоящий коммунист произносить не должен. «Господи, да как же так-то? Как я ее просмотрел? Или она не прописанная тут живет?» Эту мысль он отбросил и начал читать фамилии жильцов, что были у каждой квартиры, но уже более внимательно. А в это время Чапа уже стучал кулаком в дверь с цифрой 6 и бубнил: «Гражданка Незабудка, откройте! Домком! Гражданка Незабудка!» А гражданка Незабудка в это время стояла совершенно голая за ширмой, надевала халат из шелка и собиралась идти в ванную. Она выглянула из-за ширмы и с испугом поглядела на товарища Буханкина. Тот жестом успокоил ее и пошел открывать дверь. Товарищ Чапа был удивлен, когда дверь ему открыла не миловидная женщина, а высокий, на голову выше него, мужчина иностранного вида. И холодно спросил: «How can I help you, комрад?» Чапа завис, раскрыл рот и смотрел на товарища Буханкина, хлопая глазами. «Товарищ!» — попытался вернуть его в реальный мир Арнольд. «Вы что, варежку-то разинули? Вы кто и что вам надо?» Ракель Самуиловна, выглядывая из-за ширмы, тихонько потянула к себе с комода свой редикюль. И тут Чапу отодвинул жирный. Великан загородил весь проем двери, и теперь Буханкину приходилось смотреть снизу вверх. Но Арнольд был не из пугливых, и товарищ Жирный всем своим гигантским нутром почуял, как в него, в его великое нутро, упирается что-то твердое. Жирный глянул вниз и сразу узнал в упиравшемся в него предмете револьвер системы «Наган». «Товарищ, мы из Мура», — загрохотал он, протягивая Буханкину удостоверение. «Товарищ Чапыга, покажите ваше удостоверение тоже». Чапа из-за косяка двери тоже продемонстрировал листок. Товарищ Арнольд сразу стал мягче, отступил от двери, впуская муровцев, и спрятал револьвер. «Извините, товарищи, я вас просто не знаю. Мы с товарищами из Мура сотрудничаем, с бригадой товарища Косых». «Да? А вы кто?» — входил и озирался по комнате Чапа. «Документик у вас какой-нибудь есть?» Свирит уже спустился на два этажа и читал имена на том этаже, на котором жила Ракель Самуиловна. «Конечно!» — Арнольд полез в карман и не без гордости вытащил удостоверение. Протянул его под нос Чапе. «Так, товарищ Буханкин», — читал тот громко, — «КРО ОГПУ по городу Москва». «Товарищ оперуполномоченный Буханкин, а что вы тут делаете?» Тем временем все муровцы уже вошли в комнату. «Я не могу вам ответить, товарищи, но я здесь на задании». «На задании?» — ехидно поинтересовался Жирный. «С вот этой вот гражданочкой? А вы знаете, товарищ Буханкин, что эта дамочка занимается похабным промыслом? Вы знаете, кто она? Она, между прочим, неокрепшим нравственно товарищам бобра продает. Мы вообще-то за ней пришли». «Какого еще бобра?» — не понял Арнольд и нахмурился. «Того, что снизу, бобра», — разъяснил Чапа. «Мохнатого. Но говорят, что он у нее совсем не мохнатый. Говорят, что он у нее лысый, как монгол». «Какой еще лысый монгол?» — совсем запутался молодой оперативник. «Товарищи, гражданка Незабудка никакими бобрами не торгует. Она вообще к мехам никакого отношения не имеет. И к монголам тоже». «В том смысле, бобра продает, что гулящая она. Вы это знаете?» Наконец объяснил все товарищ Жирный. «А, вы про это, товарищи. Я все про нее знаю», — уверял Буханкин. «Но она нужна нам для важного дела. Пока она не сможет с вами поехать». «Не сможет?» — переспросил Жирный и глянул на Чапу многозначительно. «Нет, она сейчас поедет с нами на Лубянку». Чапа тем временем встал слева от Арнольда, а Мадьяров встал с другой стороны. Гражданка Коновалова перевернула капусту и снова отправила ее под груз. И тут она услышала звонок от парадного входа. Звонок был древний и тихий, его слышно было только с кухни. Матеря про себя звонивших, гражданка Коновалова пошла открывать входную дверь, шаркая старыми тапками. «Значит, не отдадите ее нам», — еще раз уточнил Жирный. «Товарищи, сразу отдадим вам ее, но на сегодня у нас запланированы следственные действия, а к вечеру она уже будет свободна, и забирайте ее», — говорил Арнольд. Великан еще раз глянул на Чапу. И Ракель Самуиловна закричала, что было сил. «Арнольд!» Гражданка Коновалова открыла дверь. «Здравствуйте, гражданочка!» — поздоровался с ней конопатый молодой человек. «Гражданка Незабудка здесь проживает?» «Ты тоже к этой, к Незабудке, что ли?» Гражданка Коновалова многозначительно поджала губы. «Ишь, косяками к ней идут!» И тут на всю квартиру прозвучал крик «Арнольд!». Товарищ Тыжных безмолвно отодвинул гражданку Коновалову от прохода и пошел в квартиру, вытаскивая на ходу наган из галифе. Ракель Самуиловна думала, что вопрос решен. Товарищ Буханкин все им объяснил, и сейчас эти странные, мягко говоря, товарищи уйдут. И тут она увидела страшное. Из рукава мелкого и мерзкого типа появилось недлинное, но широкое лезвие ножа. Этот тип левой рукой схватился за правую руку Арнольда и... «Арнольд!» — что было сил, крикнула товарищ Незабудка. Ее глаза округлились от ужаса. Она видела все в мельчайших подробностях. Нож мелкого ублюдка ударил в спину высокого красавца снизу вверх, в середину спины. Она увидела удивленное лицо товарища Буханкина. Он смотрел на мерзавца так, словно хотел его о чем-то попросить, и попытался полезть в карман за оружием, но вторую его руку перехватил мадьяр, вцепился в них своими гаечными ключами намертво, не давая пошевелиться товарищу Буханкину. А по руке, в которой Чапа сжимал нож, поползли тонкие, почти черные, из самого сердца струйки крови. А Чапа еще и приговаривал: «Да давай ты уже подыхай! Че ты рогатишься-то? Подыхай! Надоел уже стоять тут! Че ты долгий такой? Я ж тебе до сердца сразу достал!» Наконец ноги у Арнольда Буханкина подкосились, он стал падать так же безмолвно, как и стоял. А Чапа вытащил из раны свой нож. Буханкин упал на колени и потом повалился головой на сапоги Жирного. Тут на пол упал и редикюль товарища Незабудки. Легкий, почти пустой. Он был пуст, потому что в руках Ракель Самуиловны был револьвер. Она держала его обеими руками и поэтому не придерживала края распахнувшегося халата. Она выстрелила в того, кого сейчас ненавидела. Бах! И пуля ударила Чапу в грудь. Ублюдок удивился не меньше Арнольда Буханкина, когда в его сердце входил нож. Чапа глянул на Ракель Самуиловну, потом на расплывающееся на груди темное пятно и сказал: «Да ты чё? Шалава кабацкая! Ну нафига?» И упал на пол рядом с товарищем Арнольдом. А Ракель Самуиловна начала стрелять, выпуская одну пулю за другой в муровцев. Бах! Вторая пуля впилась в необхватную ляжку Жирного. Бах! Третья пуля ударила в косяк двери, выбив длинную щепу. Бах! Четвертая ударила Жирного в плечо, и он, не дожидаясь, пока еще пули достанут его, кинулся прочь из комнаты, сметая на своем пути фельдшера, роняя его на пол и спотыкаясь об него, тоже падая и вываливаясь из комнаты. «Получайте, мерзавцы!» — кричала Ракель Самуиловна, стреляя. «Получайте!» Бах! Следующая пуля ударила в стену напротив двери. Бах! И последняя зацепила бок мадьяру, который тоже выскакивал из комнаты из-под града пуль, спотыкаясь о гору из огромного тела Жирного. Товарищ Тыжных увидел, как в тусклом свете слабой лампы из комнаты в коридор вываливаются люди, а там в комнате гремят и гремят выстрелы, и высоко кричит женщина. Он присел на колено, взял револьвер в обе руки и крикнул: «Товарищ Незабудка, кто это? Что за люди?» А Ракель Самуиловна кричала в ответ, нажимая и нажимая на курок револьвера, в котором не было патронов: «Это убийцы, товарищ Тыжных, убийцы! Убивайте их! Они зарезали Арнольда!»